Для него изучение новой области науки или культуры тотчас же превращалось в самостоятельное творчество в этой области. Чтение, изучение литературы не было для него пассивным ученическим процессом, а лишь стимулом, импульсом к собственной работе мысли и фантазии. Так, знакомясь с философией и правом, он стремится провести некоторую систему философии права через всю область права и лишь в качестве введения к этой теме пишет злополучный опус почти в 300 листов. Знакомясь с историей искусства и историей философии, он в течение того же учебного года пишет диалог почти в 24 листа, в котором в известной степени соединились искусство и наука. Маркс, Энгельс, сочинение, том 40, страницы 10 и 15. Отметим, что первые опубликованные работы Маркса и Энгельса – это стихотворные опыты. Основоположники научного коммунизма сначала заявили о себе как поэты. Поэтическое наследство юноши Маркса, недавно впервые полностью опубликованное в переводе на русский, довольно обширно и разнообразно. Здесь и тетради лирических стихов, посвященных дорогой, вечно любимой Женне, и баллады, эпиграммы, сцены и стихотворная трагедия «Оуланем», глава из романа «Скорпион и Феликс». Эти литературные опыты, конечно, не были совершенны, что с беспощадной самокритичностью отмечал и сам юный поэт. И все же они представляют необычайный интерес для понимания процесса формирования Маркса как своего рода зеркало внутреннего мира его личности, отражая отношение к окружающему, социальные симпатии и антипатии, складывающиеся самосознание будущего революционного борца. Его фантазия рождает нагромождение диких неистовых страстей, гиперболический образ трагического героя, пригвожденного к огненному колесу вечности, мечтающего быть тем, чего миры не знают, и побеждать их боль и скорбь немую гигантской мощью страждущей души. Трагедия Оуланем. Ожиданием бури и бунтарскими настроениями проникнуты его стихи. «Не могу принять бесстрастно то, что для души как гром, ни по мне покой и праздность, весь я там, где штурм и шторм. Все добыть мое желанье, дар богов постичь стремлюсь, смело ринусь вглубь познанья, в мир гармоний и искусств». Перевод Демчевского. В главах из романа «Скорпион и Феликс» Маркс меткими штрихами рисует истинно немецкую, очень христианскую семью, смеется над бесплодными умствованиями своих героев. Здесь уже проскальзывают блестки того сверкающего остроумия, которыми отличались зрелые публицистические работы Маркса. Он развивает мысль, что все великое имеет свою противоположность и вытесняется ею. Гигант – карликом, гений – скучным филистером, герой – Цезарь – актером Октавианом, император Наполеон – королем буржуа Луи Филиппом, философ Кант – рыцарем Кругом, поэт Шиллер – надворным советником Раупахом, а бесконечный мир Лейбница – классной комнатой посредственного эпигона Вольфа. Аналогично этому после кратковременной бури всегда надолго остается целое море ила и грязи. Вспомним, с каким великолепным изяществом развил Маркс позднее, в 18-м Брюмера Луи Бонапарта, этот сатирический образ. В эпиграммах и стихах ясно звучит открытое неприятие Марксом мещанского мира с его ханжеской моралью, высмеивается покойно глупая немецкая публика с ее политической трусостью и склонностью совершать революции в книгах. В иронических подражаниях благочестивому пастору Посткухину он объявляет настоящую войну –